Но едва ее дочь начала считать, как чей-то грозный голос воскликнул: «Ага, вот вы где! Морра, побери всю вашу компашку! 700 дыр в моей маленькой дыре! Вы рассчитывали укрыться тут, на морском дне? Так что ли? Не от меня, не от меня! С кем вы вечно забываете попрощаться?» «Кто это?» — воскликнула Мимла. «А ну-ка отгадай, можно до трех раз», — ухмыльнулся супротивка. Фредриксон зажег огни, и Друнт Эдвард сунул голову под воду и обозрел всю нашу компанию через иллюминатор. Мы с невинным видом ответили взглядами на его взгляд и при этом заметили несколько кусков морской собаки, плавающих вокруг, чуточку хвоста, чуточку усов, а все остальное было сплошное месиво. Друнт Эдвард ненароком растоптал ее. «Эдвард, друг милый!» — воскликнул Фредриксон. «Этого мы никогда не забудем», — сказал я. «Ты спас нас в последнюю минуту». «Поцелуйте дяденьку, дети!» — воскликнула Мимла и заплакала от умиления. «О чем вы?» — спросил Друнт Эдвард. «Не выпускайте малышей, они набьются мне в уши. Вы с каждым днем становитесь все несноснее. Скоро вас даже нельзя будет съесть. Я оттоптал себе все пятки, пока искал вас. А теперь вечная история. Вы норовите вывернуться и подлизаться». «Ты стоптал насмерть морскую собаку!» — крикнул супротивка. «Что-что?» — воскликнул Друнт Эдвард и аж подскочил на месте. «Неужто я опять кого-то растоптал? Поверьте, я этого не хотел. И как раз сейчас у меня просто нет средств на похороны!» Он вдруг вспылил и крикнул: «А, впрочем, с какой стати вы позволяете вашим паршивым собакам путаться у меня под ногами? Пеняйте на себя!» И Друнт Эдвард, глубоко уязвленный, зашагал по морю по колено в воде. Через некоторое время он обернулся и крикнул: «Завтра утречком я приду к вам на кофе, и кофе должен быть крепкий!» И тут все морское дно засветилось. «Ну, мы еще раз сгорели», — известила крошка Ми. Тьму-тьмущая рыб приплыла со всех сторон с зажженными фонарями, карманными, судовыми, штормовыми, лампочками накаливания и карбидными лампами. У некоторых торчали бра из каждого уха, и все как одна были вне себя от радости и благодарности. Совсем недавно такое мрачное, теперь море светилось, словно радуга, синими травяными коврами, фиолетовых, красных и оранжевых анемон, а морские змеи становились на голову от радости. Наше возвращение домой было возвращением с триумфом. Мы пошли галсами вдоль и поперек всего моря, и нельзя было сказать, что, танцуя, проплывало мимо иллюминаторов свет моря или свет звезд. Лишь под утро мы повернули назад к острову Самодержца, и почти все мы были совсем вялыми и хотели спать.